Спят. Медведь под стогом, козел с бараном у костра. Один котик-коток не спит, сидит на стогу, по сторонам смотрит. Коты в темноте хорошо видят. И видит... Жалуют опять незваные гости. Идут семь волков серых, один белый и прямо к огню. Каким тут духом пахнет? Какой такой народ здесь? Давайте силу пробовать. Котик, братик, что делать-то, выручай, беда. Нет, беда не беда. Молчите, до меня слушайтесь. Ах ты, белый волк над волками князь, не серди нашего старшего. Он куда как сердит. Как расходится, никому не сдобровать. А не видите у него бороды? В ней-то и сила. Бородой он зверей побивает, а рогами только кожу сымает. Видать, силен. Силен. А который послабей будет, а? Нам поиграть, зубы почесать. Силы попробовать. А вон под стогом меньшой братишка Татыгин Мишка. Вот с ними играйте. Только наперед старшему брату поклонитесь. Он обидчивый. Поклонились волки козлу. Обступили Мишку и давай его задирать. Ну, медведь крепился, да как хватит на каждую лапу по волку. Перепугались они, выбрались кое-как, да поджав хвосты, кинулись кто куда. А медведь вдогонку — Левон Иванович, Левон Иванович! Волков-то ведь всех Левон Ивановичами зовут. Погодите! Эй, Левон Иванович, Левон Иванович, да погодите! Я ведь только разгулялся! Силу вошел, а вы тягу. Нет, теперь доиграем-те. Мне одному скучно. Михаил Потапыч, нам не досуг. Уж вы сделайте милость. Поиграйте со своими братцами. Да какие они мне братья? Козел да баран, да котишка, мурлышка. Как? Это как так? Козел, почему такое баран? А потому бери да кушай. Козел староват да жилист, а баран ничего, потолще будет. Потолще? Эй, серые волки, точите зубы, режьте барана да тащите ко мне. А себе так и быть, берите козла сухопара. Оля твоя, белый волк, над волками князь. Сейчас только зубы поточу. Котик, братик, страх-то какой. Выручу, это беда еще не беда. Топчите огонь, то побежим. Ночка темная, уйдем, ничего. Пыль столбом подымается, трава к земле преклоняется. Бегут козел да баран, а кот у козла на спине сидит, за рога держится, все видит. Видит он, медведь отстает, куда ему? А волки топ-топ бегут, настигают. Вот-вот козла да баран за копыта схватят. Котик, братик, слышишь ли, выручай. Беда. Ау, это беда еще не беда. Беда впереди. Видите елку на пригорке? Видим, братик. Лезьте на елку, да прячьтесь в ветвях. А я повыше заберусь, шишки еловые опирать буду. А лезли на елку козел да баран. Лезут, пыхтят. А толку мало, копыт-то гладкие, не то что кошачьи когти. Далеко ли влезешь? Они ухватили зубами да копытами за еловый сук и повисли. А волки тут, как тут, уж под елью стоят. Бараньим духом пахнет. Где они, козел да баран, а? Надо быть близко, батюшка белый волк. Куда им спрятаться? Ну, ты ищи, а я под елкой вздремну. Приустал что-то. Воля твоя, белый волк, над волками князь. Где они? Козел да баран, а? Ой, лапы-то гудят, гудят. К погоде видно. Нелегко над волками князем быть. Тому ухо откуси, того за хвост дерни. А годы-то не молодые. В сон что-то клонит.